Надев маску скромника, Иосиф этой маски уже не снимал. Он отказался от богатой квартиры, спал со свитою на соломе, от караула возле дверей тоже отказался. Ему нравилось грызть солдатские сухари. Перед отъездом в Шклов он долго гулял с Потемкиным в городском саду, оба держали шляпы в руках. За ними ковылял граф Кобенцель с сестрою графини Румбек, которая в Могилеве обогатила свой лексикон еще одним заборным словом. Иосиф признался, что больше всего станет ценить союз именно с Россией. А Потемкин тихо и вежливо склонял императора к мысли, что союз возможен при обоюдном внимании к делам турецким. Иосиф, резко остановившись, спросил его: «Вы хотите раздела Турции, подобно разделу Польши?» «Я не хочу делить ни Польшу, ни паче того Турцию, но хочу вернуть России то, на что она имеет право от предков. Простите, а ваш греческий проект?» «Эллины будут свободны», — отвечал Потемкин. Но чтобы отвадить Иосифа от вожделения к устью Дуная, он заметил, что болгары тоже обретут свободу, а на землях валашских возможно образование государства Дакии. В его голове уже возникал смутный прообраз будущей Румынии. Монархи со свитами вскоре отбыли в Шклов, подаренный Зоричу, и тот, купаясь в деньгах, устроил для них баснословный пир, ради которого заказал в Саксонии драгоценный сервиз. Зорич оформил спальню Екатерины, точную копию той, что была у нее в Зимнем дворце, а Ланской опять возревновал. — Да успокойся ты, глупый, — утешала его Екатерина. — Не амуры же здесь порхают, а дела великие делаются. Через Оршу кареты двинулись далее, к Смоленску, где Екатерина простилась с Иосифом, выразившим желание повидать Москву, а Потемкин сказал императрице, что хочет навестить убогую родину, сельцо Чижово, где впервые увидел свет. Екатерина окликнула Румянцева-Задунайского. — Фельдмаршал, ты от компании нашей не отбивайся. — Поехали. Дорога-то лесом, лесом, поляны в ромашках, в траве гудят мохнатые пчелы и бархатные шмели. Вдруг, откуда ни возьмись, из чищобы выскочил молодцеватый наездник и помчался вровень с каретой царицы, тревожа коня шенкелями. А на въезде в сутаки оставил седло и обнял Потемкина. Это был Харунжий Григорий Андреевич Глинка. — Сколько ж лет тебе? — спросила его Екатерина. — Урожден в правление царевны Софьи. А служить солдатом начинал при Петре Великом. Поживи и ты с моё, матушка. Нет, милый, царям таких сроков не отводится. В зелени протекала тихая чижовка. Потемкин вспомнил, рак ловил тут. Голавли попадались. Вот такие. Показалась родная обитель. Плетни до крыши из соломы, крестьяне были на полях, гостей встретил старенький дьячок Семен Карцев. — Гриц! — вопросил он. — Ты ли это? Потемкин выбрался из кареты, прижал к себе ветхого старца и разрыдался. А дьячок сказал императрице: — Я ведь его маленького ас, буки, веди учил. Дважды два — четыре втемяшивал. Дело давнее, но таких дураков, как твой светлейший, еще поискать было надобно. Из чего это, батушка, возвеличила ты его? Уж я, бывало, его сёк, сёк, сёк. — Говори, что тебе надобно, — спросил его Потемкин. — Гроб надобен, Гриц, а могила всегда сыщется. Потемкин подал руку Екатерине, она сказала: — Да чего же долго люди живут в краях смоленских? Они спустились по траве к берегу, Там притихла низенькая темная банька. Потемкин толкнул ветхую скрипучую дверь. Вот на этом полыке и урожден был. Екатерина зачерпнула из чижовки воды. Напилась. «Идите к нам!» — позвала свиту, показывая на баньку. Не об этих ли хоромах сказывали, что настроил себе светлейший в ущерб верфям херсонским? «Вот они! Глядите!» Румянцев, кажется, был приятно разочарован, что не обнаружил в Чижове ни дворцов с пропилеями, ни римских терм с горячими источниками. Из-под руки, закрывая глаза от солнца, глядели на диковинных гостей старые бабки, шустро бегали меж карет пострелята чижовские, да ползали в пыли среди кур детки малые. Потемкин велел разворачивать лошадей. — Нас ждут иные дела, — сказал он Рубану. Булгаков был уже в Екатеринославе. Екатерина вернулась в Петербург, куда из Москвы вскоре прибыл и граф Фалькенштейн. Желая укрепить связи с Россией, Габсбург сообщил великой княгине Марии Федоровне, что его брат будет просить руки у ее сестры. Иосиф остановился у Кобенцля, но обедать ходил пешком в отель «Лондон». Он никого не принимал у себя, от приглашений в частные дома отказывался, отчего русские вельможи сложили о нем невыгодное мнение. В кадетском корпусе ему представили графа Бобринского, намекнув на его происхождение. Но Иосиф не удостоил юношу даже словом. Зато по доброй воле визитировал фрейлину Саньку Энгельгард и был с нею крайне любезен. Присутствуя при выходах Екатерины во дворце, император занимал место в толпе ее челяди, кланяясь Екатерине заодно с камергерами и камер-юнкерами. Этого никто не понимал. Зато все понимала сама Екатерина. Иосиф из ее рук получал право вести прежнюю завоевательную политику только в ином, южном направлении, потому и вел себя вроде верного сателлита перед могучим сувереном. Когда он отъехал, Екатерина перевела дух. «Уф, да чего же я не терплю особ венценосных? И скучны они, и заносчивы. Зато теперь, когда этот кот убрался, давайте мыши и мышата спляшем как следует». Ланской вел себя тихонечко, никому не мешая. Не грабил, не свинствовал, не гордился. Кажется, ему принадлежит честь изобретения на Руси первого коктейля. Фаворит употреблял токайское в смеси с крепчайшую аракой и ананасным соком. Но для постоянного возбуждения организма этого вскоре оказалось мало.